Даже за 10 монет яйцо не достанешь. Вчера господа посылали своим родственникам продукты и едва набрали 2000 яиц, хотя покупать их ходили несколько приказчиков. А где я возьму яйца? Скажи Сыти, когда будут яйца, тогда и отведает. Недавно она попросила соевого творога, а ты приготовила кислый, и мне за это попало, — вспомнила Лянь Хуа. Сейчас она просит яиц, а ты отказываешь. Неужто яйца такая редкость? Я не верю, что у тебя их нет. Лучше не заставляй меня искать. Тетка Лю не успела ответить, как девочка сняла крышку состоявшего тут же ящика. В ящике лежало около 10 яиц. «А это что такое?» — ехидно улыбаясь, спросила она. «Вот ты какая! Почему жадничаешь? Не ты нас кормишь, а господа. Сама, что ли, снесла эти яйца? Почему не хочешь их отдавать?» «Не болтай!» — прикрикнула на нее тетка Лю, прекратив работу. «Может быть, твоя мать несет яйца? Я оставила для барышень несколько штук на приправу. Если отдать их вам, они вдруг потребуют, что я отвечу? Вы там живете без всяких хлопот. Принесли воду, подставляй руки, принесли поесть, разевай рот. Для вас яйца — вещь обычная, и вы не знаете, сколько они стоят на рынке. Ну, об этом я уже не говорю. Погодите, пройдет немного времени, и настанут такие денечки, что даже корешка от травы не сыщете. Я уговаривала их быть поскромнее. И так ведь каждый день едят рис, кур да уток. А они с жиру бесятся. И что ни день устраивают скандалы. То им яйца, то соевый творог, то лапшу, то соленую репу. Требуют, что кому вздумается. Но я не вам прислуживаю. Если каждая служанка станет требовать для себя отдельное блюдо, придется готовить целый десяток, и мне для самих господ некогда будет готовить. Это кто же каждый день заказывает отдельные блюда? Покраснев от возмущения, закричала Лянь Хуа. Ты наговоришь, стрекороба. Разве тебя здесь поставили не для того, чтобы ты готовила и для нас? Почему, когда недавно Чунь-Янь сказала тебе, что Цинь-Вэнь просит приготовить для нее стебли сухой полыни, ты сама стала упрашивать ее съесть курочку или мясо? А когда Чунь-Янь ответила, что мясное ей не нравится, и попросила приготовить нежирную лапшу, ты заторопилась, вымыла руки и сразу начала варить? Потом сама побежала туда и прислуживала ей, как собачонка. А теперь на мне решила отыграться, и отчитываешь меня при всех. Аметофа! Всплеснула руками тетка Лю. Вы только послушайте, что она болтает. С самого прошлого года так повелось, что если кому-нибудь из барышень или служанок хочется поесть отдельно, они заранее присылают денег на покупку продуктов. Барышень и служанок наберется человек 40, а то и 50. И каждый день они требуют по 2 курицы, по 2 утки, да по 10-20 зини мяса. Посчитайте сами. Может ли на это хватить связки монет, выдаваемой на овощи? С трудом удается накормить всех 2 раза в день, а тут еще одна заказывает то, другая это. Обычных блюд вы не едите, требуете чего-то особенного. Если хотите, попросите госпожу, чтобы вам прибавили жалование и готовили так, как на главной кухне готовят для старой госпожи. Тогда можете переписать